меня. Моя вселенная, ты был господин, и никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты мне незаменим. Я открываю мир других мужчин. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Я открываю мир других мужчин. Лучше, чем было, сделав выводы, я остаюсь настоящей. Я больше сильный и счастливый, одна не боюсь быть. И этот мир тянется ко мне, тянется ко мне, тянется, тянется ко мне. Мир других мужчин, с ним я наедине, я наедине, я наедине. Моя вселенная, ты был господин, и никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты мне незаменим. Я открываю мир других мужчин. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Я открываю мир других мужчин. Вижу я этот мир и улыбаюсь ему одному. Вижу себя и больше не позволю это никому. Моя вселенная, ты был господин, и никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты мне незаменим. Я открываю мир других мужчин. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин.